Ввалившись в уже знакомый нам домик, где мы раздобыли пистолет, устроили в нем ночевку, а на следующее утро начали совместно решать, брать ли нам Прата с собой в наш главный лагерь или же лучше оставить его на неделю в этом месте. Прат боялся обоих вариантов, но в итоге его любопытство объединилось со страхом перед одиночеством в таком опасном месте, и он вызвался идти с нами. Прат шел свободно и без повязки на глазах, поскольку на этот раз дорога была не так опасна. Мы просто обходили стороной грязные места, и всем было ясно, что парень в этом месте первый и последний раз. Он сам сказал, что второй раз его в такое страшное место силком не затащишь, но при этом любопытными глазами зыркал по сторонам непрерывно и, открыв рот, наблюдал за тем, как мы время от времени выкапывали у себя под ногами дорогущие цацки. Однако, когда его спросили, готов ли он ради такой добычи сюда прийти еще раз, он в ужасе замахал руками. Ну и правильно, эти горы не подходят для случайных людей. Когда мы появились в главном лагере, радости наших дам не было предела. Оно и понятно, если наша троица все время пребывала в крайне захватывающих приключениях, то цари с тамой все эти дни откровенно скучали в ожидании. Хотя, впрочем, про тому было правильнее сказать, что она за нас переживала, к скучному же бытию она уже давно привыкла. А вот живая натура девочки рвалась наружу, требуя интересной жизни. Прат поначалу сильно робел и держался в сторонке, благо все внимание Тома и цари сосредоточилось на нас, но зато ему это дало возможность спокойно оглядеться по сторонам и присмотреться к нашим дамам. А уж когда присмотрелся, он уже буквально не сводил своих щенячьих глаз с девочки, чем сильно ее засмущал. Предполагаю, что цари раньше в своей жизни еще не сталкивалась с таким обожающим взглядом мужчины. Хотя, если судить по поведению Прата и цари, ситуация больше походила на тот случай, когда совсем еще юный подросток впервые в своей жизни встречает ослепительную красавицу, которой уже за 20. Здесь же все было наоборот, что придавало ситуации некоторую комичность. Тем более, что девочка еще не научилась себя вести как зрелая сердцеедка. Но, на мой взгляд, цари это и не надо. Уже более-менее освоившись в нашей компании, Прат долго мялся, не отходя от меня далеко. Как-то так получилось, что у нас с кузнецом установился самый близкий контакт. Не думаю, что он догадался о моем реальном возрасте, но Прат явно на подсознательном уровне почувствовал, что ему со мной легче всего общаться. Когда мне уже надоели эти страдания, я спросил его в лоб: «Так, Прат, признавайся, ты хочешь поговорить со мной о цари?» «Да», — буквально крикнул парень, настолько ему уже было невмоготу удерживать в себе свой интерес. «Расскажи мне о ней». «Ну а что тут рассказывать?» — вздохнул я и поведал ему в общих чертах историю девочки, стараясь избегать деталей того, как бандиты и их помощники из мяса издевались над цари. Но Прат был не дурак и сам все понимал без откровенных объяснений. Во время этого рассказа на парня было страшно смотреть. Думаю, в тот момент в нем окончательно проснулся убийца. «Слушай, Прат», — тихо спросил я парня, — «эти бандиты ведь пытались меня убить, когда мне было 2 годика, и убили мою маму, которая была такой же девочкой, как и цари. И я когда-нибудь приеду сюда и убью их всех. Мне стоит тебя звать для этого с собой?» «Да, я голыми руками их буду рвать на части. Я этих мразей из-под земли достану». Прат долго не мог успокоиться, выкрикивая какие-то бессвязные слова, наполненные такой лютой злобой, что даже не замечал слез, которые катились по его щекам. Я спокойно сидел рядом с ним и давал ему возможность выпустить из себя всю негативную энергию. «Хорошо, что я перед этим разговором увел парня подальше от лагеря, иначе, боюсь, он бы своими криками перепугал всех остальных». Успокоившись, он посидел какое-то время молча, уставившись в одну точку, а потом тихо спросил: «И куда теперь цари денется?» Я рассказал о предложении Кирыта. Прат помолчал еще немного и робко спросил: «А можно мы ее у себя оставим, в нашей семье? Поверь мне, у нас ее никто не будет обижать. У меня было 2 сестры, мы их очень любили, но одна умерла от какой-то непонятной болезни, а вторая пропала. Ей тогда было 11 лет. Отец уверен, что ее похитили и, возможно, притащили сюда, в эти проклятые горы. Он с тех пор страшно ненавидит этих гребаных искателей. Я думаю, об этом надо будет всем вместе разговаривать, и с твоими родителями, и с цари. Она ведь теперь свободный человек и вольна сама определять свою судьбу. Вам еще надо быть готовым к тому, что Томас цари больше не расстанется. То есть вам в семью не только девочку придется принимать, но и бабу тому, это не будет проблемой. Мои папа с мамой очень добрые, Цари для меня будет настоящей сестренкой, а когда она вырастет. Брат немного помялся, а затем еле слышно прошептал: если она согласится, мы поженимся. Будем надеяться, что у вас все получится, сказал я жизнерадостно и хлопнул его по колену. Пойдем к остальным, а то все уже извелись, глядя на нас. Через некоторое время, уже перед самым сном, я отозвал в сторону Тому и Кирыта и озвучил предложение брата. Так что, Тома, подумай над таким вариантом: готова ли ты вместе с Цари уйти в семью брата? Или же другой вариант: готова ли ты отпустить Цари в эту семью? Нет, с девочкой я уже не расстанусь, решительно заявила женщина. Она теперь моя дочка. Что касается семьи брата, то надо вначале увидеть его родителей. Парнишка сам неплохой, но не он пока решает семейные вопросы. Согласен с тобой, добавил Кирет. Такой вариант мне даже больше нравится, чем мое предложение. Здесь у вас будет семья, а у меня вам пришлось бы жить в полупустом доме. Но вначале надо узнать мнение Цари и родителей брата. Тома, ты с Цари сама об этом поговоришь? Конечно. С разговором Тома тянуть не стало. Они с Цари полночи о чем-то шушукались, лежа нос к носу. А с утра девочка уже совсем по-другому начала посматривать на брата. Это был скорее взгляд взрослой девушки, решающей у себя в голове один из самых важных вопросов в своей жизни. Наконец, через пару дней у Цари с братом началось хоть какое-то общение. И естественно, инициатором стала Цари. Брат, боюсь, на это еще не скоро бы решился. Когда же мы подошли к ущелью, парень с девочкой болтали так, словно знакомы не первый год. Брат от счастья буквально светился, ну прям как пятно остаточной магии. Когда мы показали Томе веревочный мостик на скальной стенке, она судорожно сглотнула и чуть не осела на земь. Оно и не удивительно, ведь веревки были натянуты на высоте не меньше сотни метров. Мы с Цари с двух сторон обняли женщину, поддерживая ее. «Мама, не переживай, у тебя все получится», — приободрила Тому девочка. «Тебе надо всего лишь один раз в жизни пройти через это, чтобы было, что рассказывать внукам. Ты же хочешь иметь в своей жизни что-то значительное, что не стыдно рассказать внукам. А когда у меня появятся внуки?» Хитро улыбнулась Тома. «Ой, мам, с этим у меня дело не прокиснет», — отмахнулась девочка. «Так что собери свою волю в кулачок и начинай настраиваться на подвиг. Миля, деточка, а нельзя было пониже повесить веревки?» — пробормотала жалобно Тома. «Тома, если бы веревка висела на высоте в два раза ниже, тебе стало бы легче», — усмехнулся я. «Не думаю», — обреченно промямлила женщина. «Ваот», — протянул я многозначительно, — «но в этом случае нас бы зацепили духи. Они тут в ущелье повсюду, так что не обманывай себя. И вообще, когда ты будешь там», — я указал на мостик, — «ты не будешь видеть высоту, потому как тебе все время придется смотреть в стену прямо перед твоим лицом. Поверь мне, это будет не так страшно. Запомни одно простое правило: если боишься высоты, то не смотри вниз. Это хорошо помогает». Придя к ущелью, мы не стали пороть горячку и тут же лезть на стену. Обосновавшись в доме, ставшем нам чуть ли не родным, Кирет с братом на его задней стене быстро соорудили макет веревочного мостика, вбив несколько костылей, оставшихся неиспользованными, и натянув на них веревки. И на следующий день начались тренировки бабы Томы. Цари тоже этого не избежала, но девочка все буквально на лету схватывала, так что через полчаса на стенке осталась только одна мученица. «Тома, делай шаг в сторону. Не так, не надо отрывать ногу от веревки. Скользи подошвой ботинка по веревке. Теперь второй ногой. То же самое с руками, никогда не отпускай рукой веревку между костылями или петлями. Для передвижения чуть-чуть разжимай кулак и скользи рукой по веревке. Руку от веревки отрывать надо только при проходе через очередной костыль или петлю. Не прижимайся животом к стене, иначе у тебя веревка выскочит из-под ног назад. Все время слегка отклячивай задницу, тогда твои ноги на веревке будут прижиматься к стене. Старайся удерживать веревку все время посредине твоих ботинок, не давая ей смещаться вперед или назад. Давай потренируем ситуацию, когда ты, Тома, срываешься с каната ногами. Вот так, опора у тебя ушла назад из-под ног и ты повисла на верхней веревке. Не надо подтягиваться руками на канате, они у тебя так быстро устанут, да и для тебя это тяжеловато. Лучше спокойно повисни на страховке. Теперь подожми под себя ноги. Нет, не так, у тебя сейчас носки ботинок смотрят вниз, а нам надо, чтобы твои подошвы были горизонтальными. Слегка отожмись коленями и локтями от стены, а теперь разверни ступни горизонтально. Вот я тебе завожу нижнюю веревку под твои подошвы, наступай на нее и выпрямляй ноги, одновременно подтягиваясь руками. Таким способом ты и будешь с нашей помощью восстанавливать свое положение на мостике. Не стесняйся шаркать по стене кулаками, коленями и носками ботинок. Перчатки и колени у тебя хорошо защищены кусками толстой кожи, а ботинки нечего жалеть, в городе мы тебе новые купим. И привыкай не вертеть головой, все время смотри перед собой в стену. Нижнюю веревку контролируй ногами, нечего на нее пялиться. Если попробуешь посмотреть на нижнюю веревку, можешь увидеть высоту и сильно испугаться. Страховки на костылях и петлях перецеплять мы будем за тебя, но ты можешь попробовать сейчас делать это сама. Вот ты подошла к костылю, через ухо которого пропущена веревка. Дальше ты идти не можешь, так как две твои страховки уперлись в костыль. Первую страховку вот так отцепляешь и снова цепляешь дальше за костылем. Затем то же самое делаешь со второй страховкой. Запомни, в любой момент времени ты должна быть пристегнута к веревке хотя бы одной страховкой. За день тому дважды загоняли на макет тренироваться. Перерыв ей дали лишь на то, чтобы она приготовила обед. Женщина от таких занятий сильно устала, но у нее впереди была ночь для полноценного отдыха, так что мы особо не переживали. Зато к вечеру стало заметно, что Тама начала чувствовать себя на веревках намного увереннее. Это вселяло в нас надежду, что на следующий день у нас все пройдет более-менее гладко. Прохождение мостика планировалось в следующем порядке. Первыми идут взрослые, Кирет, Тама и Прат. Мужчины должны были идти бок о бок с Тамой, помогая ей при необходимости. А уже за ними следовало перемещаться мелким, Цари с Ником и мне в качестве замыкающего. За прошедший день было досконально проверено все снаряжение, изготовлена защита на перчатки с внешней стороны и толстые наколенники. Все было готово, но напряжение у каждого было заметно невооруженным глазом. Одни боялись за себя, а другие – за своих близких. В итоге решили лечь спать пораньше и не торопиться с подъемом, чтобы все успели хорошенько выспаться. Переход по скале не должен был получиться долгим, поэтому спешить нам было некуда. На следующее утро мы упаковали тот небольшой багаж, который посчитали необходимым взять с собой. Все остальное безжалостно отбрасывалось в сторону, поскольку все придерживались позиций: сегодня у нас начинается новая жизнь, и все, что нам понадобится в ней, купим уже в другом мире. Денег для этого было достаточно. Надо всего лишь перейти через ущелье и добраться до ближайшего города, а большой багаж для этого совсем не нужен. Поэтому мы хотели максимально облегчить себя перед тем, как залезть на скальную стенку. На подъеме бабу Тому приходилось затаскивать как балласт, потому как сама она мало чем могла нам помочь. Да и было нежелательно, чтобы Тома при подъеме наверх сильно натрудила ноги, упираясь в скалу, из-за чего потом на дрожащих и подгибающихся ногах оказалась бы не в состоянии двигаться поверху на мостике, а для нас это казалось намного более важным. Поэтому женщину попросили просто повиснуть как кули и закрыть глаза, пока мужики затаскивали ее наверх. И как же хорошо, что у нас был мощный Прат, готовый жилы рвать ради цари, а он быстро понял, что цари и Тома – это неразрывное целое. Поэтому наша пассажирка залетела на высоту в сотню метров как пушинка, а дальше уже началась монотонная работа, которую с Томой отрабатывали накануне. Мужчины шли бок о бок с женщиной и контролировали каждое ее движение, вплоть до того, что не позволяли ей даже голову поворачивать в сторону или вниз. Благодаря такому тотальному контролю 400 метров по мостику оказались пройдены практически без передышки на максимальной концентрации. Я даже не заметил, сколько у нас времени на все про все ушло, час или два. Когда дошли до спуска, меня пропустили вперед, так что первыми земли коснулись мы с Киретом. Я контролировал окружающее пространство на предмет магической грязи, а Кирет с земли обеспечивал правильный угол наклона спуска Томы, натягивая снизу веревку вдоль скалы, поскольку спуск у нас был не совсем отвесным. Прат же наверху понемногу травил веревку, на которой спускалась Тома, а Ник и цари, вися за ним, помогали ему в меру своих сил. Наконец ноги Томы коснулись земли, и я от радости громко закричал, принимая ее в свои объятия. Ребята наверху поддержали мой вопль своими счастливыми криками. Ноги Тому уже не держали то ли от физической усталости, то ли нервной. Мы дали ей возможность посидеть, успокоиться и отдохнуть. Все это время мы весело переговаривались, перескакивая с темы на тему, а Тома молчала, улыбаясь и пребывая в каком-то трансе. Каждого из нас переполняла уверенность, что плохое в нашей жизни уже позади. Осталось сделать еще один маленький шажок, и в нашу жизнь придет безграничное счастье. Через полчаса Тома заявила, что способна идти дальше. Выстроившись гуськом со мной во главе, мы двинулись по знакомому лабиринту. Прату глаза завязывать не стали, так как он по сути стал одним из нас. Во всяком случае своим поведением за эти недели он заслужил к себе полное доверие. Да и мы не сомневались, что сам парень по своей воле в горы не полезет, и уж тем более не станет показывать этот путь кому бы то ни было. Глава 13. Стрелка с бандитами. Когда мы вышли из ущелья, наше радужное настроение разбилось вдребезги, поскольку нас встречала группа мужиков численностью 8 или 9. Они стояли кучкой на расстоянии в пару сотен метров от ущелья, и точно сосчитать их не представлялось возможности. Причем находились они именно в том месте, где заканчивалась проложенная мною тропинка между пятнами остаточной магии. Теоретически я мог найти новый путь и вывести своих друзей в другой стороне, но встречающим ничего бы не стоило сместиться туда же и все-таки перехватить нас. Поэтому я решил продолжать наше движение как ни в чем не бывало. «Прат, ты кого-нибудь узнаешь в этой толпе?» – спросил я парня. «Почти всех знаю», – процедил сквозь сжатые зубы кузнец. «Трубер со своей бандой и дурачок Кут с ними. Пока не паникуем», – стал успокаивать я всех. «Кирет и Прат, вы подойдете к ним первыми. Я и Цариза вами. Ник и Тома, вы держитесь позади и ни во что не вмешивайтесь. Кирет, весь разговор с бандитами на тебе. Прат, держи свой рот на замке, ты слишком эмоционален и можешь все испортить Кирету. Кирет, из пистолета стрелять буду я. Цари, готовь лук. Наша задача – подойти поближе к бандитам. Идеальная дистанция – 4 метра. Кирет и Прат, старайтесь держаться спокойно и расслабленно, можно даже сказать миролюбиво. Кирет, разговаривай так, словно хочешь договориться с бандитами разойтись мирно. Кирет и Прат, когда я крикну в стороны, вы отпрыгиваете каждый в свою сторону. Кирет, ты будешь стоять справа передо мной, поэтому и отскочить должен вправо. Твоя позиция, Прат, слева от Кирета перед Цари, и прыгать тебе надо будет влево. Этим смещением в стороны вы откроете нам с Цари сектор обстрела. Когда мы с Цари начнем стрелять, никто не суется вперед, чтобы не попасть под наши выстрелы. Кирет и Прат, вы действовать будете только в том случае, если надо будет кого-то добить или догнать. И для тебя, Прат, особая задача – не подпускать никого к Цари, если бандиты бросятся вперед. Кирет и Прат, вы вперед бросаетесь только после того, как мы с Цари прекратим стрельбу. Всем все ясно? Да, быстро и четко ответил Кирет. Я ясно, пробормотал голосом ошарашенного человека Прат. Видимо, его шокировал тот факт, что группой командует самый мелкий ее член. Когда мы на подходе к бандитам перестроились так, как я велел, я заранее вытащил у Кирета из кобуры пистолет и держал его в руке за своим правым бедром, чтобы он не был виден бандитам. Не торопясь, размеренно снял оружие с предохранителя и загнал патрон в ствол. Цари, видя мои приготовления, также наложила стрелу на тетиву. Цари, держись за спиной Прата так, чтобы твой лук не был виден бандитам, прошептал я девчонке. Наша стрельба должна стать для них неожиданностью. Кирет выполнил мои требования в точности, остановившись перед кучкой бандитов в 4 шагах и с улыбкой спросив, чем обязаны такой торжественной встрече. Я столько лет искал проход в проклятые горы, осклабился главный бандит, и вдруг узнал о том, что нашлись те, кто туда ходит как к себе домой. «Да-да, это я вас заметил, как вы пришли из ущелья давеча», — закричал паренек лет 17, выглядящий как типичный деревенский дурачок. «А потом я видел, как вы ушли обратно, и сегодня я видел, как вы карабкались по скале и позвал всех остальных. Заткнись, Куц, тебе слова никто не давал», — недовольно процедил сквозь зубы главарь банды. «Прат, дружище, что же ты мне не рассказал о своих новых знакомых? И как же твоя клятва о том, что ты никогда не полезешь в проклятые горы? Получается, что ты мне бессовестно врал. Нехорошо друзей обманывать, нехорошо». Прат ничего не ответил бандиту, помня о моем требовании к нему молчать во что бы то ни стало. Но того это не остановило. «Не хочешь говорить?» — усмехнулся Трубер. «А если я начну отрезать твоему папаше по одному пальцу? Он, кстати, сидит вон там, привязанный к дереву. Это ведь он вас встречать сюда приехал, значит, вся ваша семейка в сговоре. Решили украсть мою идею и все провернуть у меня за спиной. Нехорошо, Шурик, дружище, совсем нехорошо. А в чем собственно дело? Миролюбиво спросил Кирет. Зачем сразу переходить к крайним мерам? Всегда ведь можно договориться. Мы же все-таки деловые люди. Правильный разговор, старик, ухмыльнулся бандит. Я вас отпущу по-добру, по-здорову, если вы выполните мои условия. Не забывайте, что это ущелье и участок гор вокруг него принадлежат мне. Нам всего-навсего нужно, чтобы вы показали путь, по которому проходите на ту сторону. Кроме этого, выложите всю свою добычу. Ну и девку вашу мы оставим у себя на денек-другой. Ее в горах должны были многому научить, так ведь? В стороны, крикнул я на пределе мощности своей пацанячьей глотки, не дожидаясь, когда у прата сорвет крышу. Все-таки я слишком затянул с командой, поскольку прат ее просто не услышал, несмотря на максимальную громкость моего вопля. Его видно накрыл такой псих после слов бандита о цари, что он буквально готов был бездумно рвать и метать. В то время, как я выскочил вперед и начал всаживать в бандита в пули в темпе пулеметной очереди, прат попытался броситься на Трубера, но, споткнувшись, пропахал носом землю. Потом уже я узнал, что цари, не получив возможности стрелять, отбросила лук в сторону и нырнула вниз, обхватывая своими руками ноги прата, что и стало причиной его падения. Затем девочка все-таки подхватила лук и успела пустить стрелу в спину убегающего куца. Из остальных бандитов лишь двое смогли дать деру, но одному я всадил пулю в задницу еще на первых его шагах, а за вторым погнался Кирет. Правда, шансов у нашего умника в этой погоне оказалось маловато, все-таки возрастному мужику трудно тягаться в беге с молодым парнем. Все шло к тому, что этому бандиту удастся улизнуть, если бы он не сделал глупость. Он побежал к бандитскому лагерю, где стояли лошади, привязанные к деревьям. Вот только у беглеца приключилась незадача, рядом с лошадками бандиты оставили без присмотра связанного кузнеца, а он возьми, да развяжись. И когда бандит уже был почти у цели, то получил навстречу такой мощный удар пудовым кулаком по рылу, что тут же свалился замертво. Перелом основания черепа и чудовищное сотрясение небольшого мозга, как я потом установил своим экспертным оком биолога-недоучки. У идиотов настолько маленький мозг, что при сильном ударе по голове, он начинает скакать по черепной коробке, как шарик для пинг-понга в небольшом замкнутом пространстве. Ну как тут уберечься от сотрясения? Что касается остальных семерых бандитов, подстреленных мною, то двоих мне удалось завалить на повал, двое оказались ранены настолько тяжело, что даже в добивании их я не увидел нужды, сдохли бы сами минут за 10-15. Трое же напрашивались на терминальные воздействия чем-нибудь острым или тяжелым, особенно тот, что получил пулю в задницу, сохранив тем самым способность биться за свою жизнь. И вот тут как раз пришло время проявить себя прату. Я остановил цари, которая орала на ошеломленного парня так, что у меня уши закладывало. Далось мне это непросто, так как девочка находилась вне себя от ярости, настолько она была недовольна действиями своего потенциального жениха. Но я заставил ее отойти в сторону, подышать и успокоиться. Затем обратился к парню. «Прат, ты готов все-таки оказаться полезным в этом бою?» – спросил я его строго. «Да», – еле слышно прошептал растерянный парень. «Тогда тебе надо добить вот этих троих», – указал я на троицу легкораненых. «И помни, если бы я их не подстрелил, они бы сейчас насиловали цари». Последние слова сразу же вернули прата в чувство. Он сжал зубы, схватил свой молот, которым заколачивал костыли в скалу, и решительно зашагал к бандитам. При этом парень показал, что у него все-таки есть мозги, он начал с самого легкого. Сперва он проломил башки тяжелораненым, которым я думал дать сдохнуть самостоятельно. Затем перешел к добиванию небоеспособных, пытавшихся как-то закрываться руками и железками, которые они использовали в качестве оружия. Однако, получив несколько раз молотом по рукам и плечам, каждый из них быстро смирился со своей трагической судьбой. Когда прат повернулся в сторону последнего бандита, подстреленного в задницу и с ужасом наблюдающего за действиями молодого кузнеца, но держащего при этом в своей руке огромный тесак для последнего в своей жизни боя, раздался крик цари. «Стой! Дай я его вначале подстрелю из лука! Не стоит попусту рисковать! Ты ведь можешь и порезаться об его ножик». Прат не посмел возражать девочке и терпеливо ждал, пока она, сблизившись с бандитом, не всадит тому две стрелы в корпус, сделав его добивание менее опасным для кузнеца. Когда Прат покончил с последним бандитом, к месту боя подошли и Кирет с Вальком. Оставалось решить, что делать с придурком, подставившим нас под бандитов. Все это время он лежал на боку со стрелой в пояснице и скулил, как щенок. С одной стороны, как говорится, какой с дурака спрос. Кто-то может посчитать, что убивать такого недоумка, это взять грех на душу. А с другой, Куц знал о пути сквозь ущелье и стал свидетелем ликвидации банды. Все прекрасно понимали, что он обязательно когда-нибудь, да расскажет об этом, ведь такие дураки секреты хранить не умеют. «Послушай, Куц», — начал разговор с недоумком умник, — «ты хоть понимаешь, что навлек на нас беду своей болтливостью? Мы же тебе ничего плохого не сделали, а ты навел на нас бандитов. Никакие они не бандиты, а вы ни за что их убили», — заверещал Куц. «Ты же слышал, что они собирались сделать с нашей девочкой. Разве так поступают хорошие люди? Они не стали бы ее обижать. Она просто побыла бы у них в гостях и ушла бы от них с конфетами». Это стало последними его словами, поскольку в ту же секунду практически одновременно в его груди появилось оперение стрелы, а череп разлетелся вдребезги от страшного удара молотом. «Что будем делать с трупами?» — прервал я затянувшуюся после этого паузу. «Можно их затащить в ущелье по моей дорожке, но так след волочения сделает ее хорошо заметной». «Не страшно», — сказал Вальк. «Все равно в наших краях ни один здравомыслящий человек не полезет в ущелье, а единственного дурака вы только что прибили. Так что давайте таскать, покажите мне только эту тропинку, чтобы я ненароком не забрел куда-нибудь не туда». Трое мужчин, обыскав трупы, стали перетаскивать их в ущелье. Я вначале провел всех по дорожке, но после первого же рейда на ней появился такой четкий след волочения и кровяных полос, что дальше моя помощь уже не понадобилась. Тогда я решил поковырять те светлячки, до которых у меня раньше руки не доходили. Один из них оказался как раз возле натоптанной, а теперь уже и нарисованной кровью дорожки. Мое ковыряние в земле привлекло внимание таскателей трупов, возвращающихся за очередной партией, и они из любопытства задержались возле меня, чтобы посмотреть на результат. Им стала золотая монета. «Хаем, однако», — воскликнул Вальк, — «в лагере есть небольшая лопата. Не стоит копанием портить нож». Я воспользовался советом и отправился за копательным инструментом. В итоге, когда подоспел обед, приготовленный томой из найденного в лагере, я успел выковырять еще несколько цацик. Одна из них оказалась очередной монетой, другая, кажется, была серьгой, а сути третьей никто не смог постичь. Оценив мой улов, Вальк предложил мне и Кирету задержаться здесь на пару дней, пока я не вычищу все, что еще осталось вокруг ущелья, а остальных он вызвался сразу же отвезти к себе домой. Нам понравилась эта мысль, тем более что никто же решил поковыряться в земле. В итоге нашей троице оставили трех бандитских коней, еды на трое суток и вещи, необходимые для ночлега в лесу, а со всем остальным добром компания, ведомая Вальком, отправилась в город. На вопрос, не опознают ли бандитских коней жители города, Вальк отмахнулся. «Этих выродков у нас все недолюбливали, так что не думаю, что кто-то хоть слово скажет. Скорее наоборот, будут рады исчезновению этих мразей. К тому же мы приедем домой уже ночью, что и вам советую, а в темноте хрен кто что разглядит. Прат вас встретит третьим вечером перед городом, чтобы не заблудились на наших улочках в потемках, а потом я уже этих лошадей продам в соседнем городе». На том и расстались, доверив кузнецам наших дам. Кирет, проводив уезжающих глазами, хмыкнул. «Думаю, к нашему приезду у Том из Цари уже все будет решено с вхождением в семью кузнеца, и я этому буду только рад». Моим ответом на это стала довольная улыбка, и мы направились к ущелью, где занялись уже привычным ковырянием земли. Я водил Кирыта и Ника по безопасным проходам, обозначал им светлячки с указанием глубины, шел дальше, чтобы и самому что-нибудь извлечь на свет белый. Единственная лопатка немного наше ковыряние в земле ограничивала, но тесаки бандитов из низкокачественного железа были нам в помощь. Выкопав свою добычу, я возвращался к партнерам, забирая умника с Ником, терпеливо стоявших возле своих ямок, боясь сделать шаг в сторону, и вел их на новые точки. Так мы провозились весь оставшийся день, а затем еще и утро следующего прихватили. У нас оставался запас времени, на дорогу до города почти 2 дня было явно многовато. И тут вдруг Ник высказал здравую мысль: «А на дороге могут быть светлячки?» «Черт!» — выругался я. «Не могут быть, они есть. Я совсем забыл, что видел их, когда мы прошлый раз шли в город. Поехали быстрее, а то если мы станем и по дороге ковыряться, то можем не успеть к оговоренному сроку. Так Прат, ожидая нас, весь на нервы и зайдет. Забравшись на коней, отправились не мешкая. Так как я светлячков видел уверенно на расстоянии в 10-15 метров, то мы пустили коней трусцой, не боясь пропусков. В прошлой жизни я в детстве посещал конно-спортивную школу, поэтому верховая езда для меня оказалась привычным делом даже в таком проблемном теле, а вот Нику пришлось помучиться, поскольку в седло он забрался впервые. В лесу вырубили из жерди пику, который я, не слезая с лошади, просто тыкал в точку на дороге и называл глубину залегания светлячка. Один из свободных помощников при этом слезал на землю и начинал копать грунт, а я ехал дальше. Потом они меня догоняли уже с добычей. До вечерних сумерек мы так прочесали только четверть расстояния до Мерхита, а за следующий день еще две четверти, поэтому в итоге решили, что мы еще сюда вернемся и уже без остановок рванули вперед, лишь бы не задерживать Прата. В тот день я понял, что для хорошего улова совсем не обязательно лезть в проклятые горы, дороги на равнине для этого тоже отлично подходят. Я тогда подумал, что можно просто бродить по дорогам континента и ковырять их, собирая все то, что посеяли многие поколения путников. И особенно урожайными должны были быть древние дороги, по которым народ ездил сотни или даже тысячи лет. В город прискакали уже затемно, несколько раз чуть не потеряв по дороге Ника, все время норовившего выпасть из седла. Я уже готов был посадить его себе за спину, но гордость пацана не позволила ему согласиться на такое унижение. Как и договаривались, Прат нас ждал на въезде в город, предупредив стражу на воротах о гостях. Благодаря этому мы попали в Мерхит, не задерживаясь. Прат был очень сильно взволнован, но молчал, как рыба, не отвечая на наши с Керытом вопросы с подковыркой. Поэтому мы не удивились, когда поздний ужин, которым накормили нас троих, плавно перешел в семейный совет. И вот мы все сидим в гостиной вокруг стола. Вначале слово взял Вальд как хозяин и глава семьи, кратко сообщив нам о желании его семьи принять в свой состав цари и тому, и в принципе не против взять к себе и Ника, если он согласится. Затем цари заявила, что она с мамой Томой на это согласны. После чего возникла долгая пауза, во время которой Валька и его жена Маха смотрели на Керыта в ожидании его ответа, а все остальные смотрели на меня, что меня дико забавляло. Наконец я рассмеялся и сказал: «Я не против, я даже рад этому, но у меня одно условие. Вы всей семьей должны переехать в крупный город, в одну из столиц. Керет, какой город нам наиболее интересен? Над этим надо подумать», — ответил озадаченный умник. «Деньги мы вам на переезд и обустройство на новом месте дадим», — продолжил я. «После переезда сможете продолжать заниматься кузнечным ремеслом, но нас с Керытом интересует открытие магазина, в котором необходимо наладить торговлю тех цацик, что мы будем привозить из проклятых гор. Также Никой цари необходимо хорошо выучить грамоте и торговому делу. Повторяю, на все это мы вам дадим денег. Вот собственно и все мои условия». После моих слов в комнате установилась гробовая тишина. Нашу четверку мои условия не удивили, и они ничего против этого не имели. Прат молчал, потому как сказанное мной никак не затрагивало его интересы. Я думаю, он поехал бы куда угодно, лишь бы цари была рядом. А вот его родители оказались шокированы двумя вещами. Первым, естественно, стало само условие. Такие резкие повороты в жизни людям, у которых она уже давно устоялась, всегда даются нелегко. Но главная причина их шока, мне кажется, была в том, что главное слово в нашей компании оказалось у мелкого шпиндика, которого они даже не принимали во внимание. Я уж не знаю, что и как Тома, цари и Прат говорили обо мне Вальку и Махе, но допускаю, что почти всю информацию обо мне они легкомысленно пропустили мимо своих ушей. Тем неожиданнее стало для них столкновение с реальностью. Вся эта картина развеселила не только меня. Керет, широко улыбаясь, попытался прояснить ситуацию. «Вальк, Маха, вы уж не удивляйтесь, но в нашей сплоченной компании командует Крис». Еще через несколько секунд голос подала цари. «Крис, я думаю, им можно рассказать о тебе. Все равно они рано или поздно об этом узнают», — сказала девочка, глядя пристально на меня. А когда я молча пожал плечами, цари повернулась к Вальку и Махе и продолжила: «Понимаете, Крис на самом деле не маленький мальчик. В его теле находится душа взрослого мужчины, каким-то образом перенесшаяся из другого мира. После этих слов цари в комнате раздался грохот. Ничего страшного, просто Прат в порыве чувств со всей силы грохнул кулаком по столу и закричал. Черт, я с самого начала что-то такое подозревал, но не мог понять, в чем дело. Я все время с Крисом разговаривал, как с ровней. Естественно, мне ведь на самом деле 22, как и тебе. Улыбнулся я. Валька и Маха переглянулись между собой и снова посмотрели на Кирыта, продолжая видеть в нем главного авторитета среди нашей компании. «Да, все так и есть», — улыбнулся умник. «Я, в отличие от вас, прежде чем получил подтверждение этому, долго наблюдал за Крисом и начал в итоге догадываться о душе взрослого в теле мальчика. Поэтому для меня это не стало таким ударом, какой сейчас обрушился на вас. Но я полностью подтверждаю сказанное цари. За прошедшие полгода нашей совместной жизни мы четверо получили очень много подтверждений этому. Поэтому вам придется научиться серьезно относиться к словам Криса. И не удивляйтесь тому, что я во многих вопросах признаю его главенство. Совокупность его знаний, талантов и человеческих качеств настолько высоки, что его лидерство в нашей компании признается безоговорочно. Да уж, прохрипел Вальк, у меня в голове сейчас полный бардак. Надеюсь, вы понимаете, что нам с женой надо переварить все это. Хозяева, мы вас не торопим, сказал я доброжелательно. Завтра мы вернемся обратно на старую дорогу для продолжения сборки урожая. Нам там копаться еще денек, не меньше. А потом уже будем думать, что делать дальше. А что за урожай вы собираете на старой дороге? Заинтересовалась Маха. Все в комнате заулыбались, а Вальк с Пратом даже заржали в голос. Кирет вытащил из рюкзака тяжеленный мешок из прочной кожи и высыпал из него на стол гору золота. Это надо было сделать хотя бы для того, чтобы увидеть реакцию женщины. Это валяется у нас на старой дороге?» – спросила ошалевшая Маха. «Ну не то чтобы валяется, это приходится выкапывать», – пояснил Кирет. «И многое из этого мы собрали не на вашей старой дороге, а в самых разных местах. Но по сути да, такое можно найти и на старой дороге. Скажите, если вы собираетесь вернуться в горы, то зачем же нам уезжать отсюда, где находится ваш проход?» – спросил вдруг Вальк. Глава 14. «Разборки в полиции. В горы можно вернуться разными путями», — ответил я. «И проход через ваше ущелье мне не кажется самым лучшим из возможных. Я надеюсь найти более удобную дорогу в горы, и может быть даже не одну. Поэтому есть вероятность, что мы сюда больше никогда уже не вернемся. А нам хотелось бы и дальше в будущем видеть цари с тобой. Так что мы заинтересованы в вашем переезде туда, где мы сможем чаще наведываться к вам в гости». «Да, я понимаю», – вздохнул Вальк. «Воспоминания о первых годах моей жизни в этом мире, которым я предавался в тюремной камере от нечего делать, явно затянулись. Второй день уже заканчивался, и все шло к тому, что мне еще одну ночь придется провести за решеткой. Однако судьба сжалилась надо мной, и перед нашими спеселими очами предстали несколько стражников, чтобы отвезти в просторный кабинет какого-то большого начальника. В помещении находились Вальк, банкир Дринер, еще один человек с гербом банка на костюме, знакомый уже следок и комиссар полиции, который, скорее всего, и был хозяином данного кабинета. Мы обменялись приветствиями с Вальком и Дринером, который представил мне своего коллегу. «Крис, знакомьтесь, это представитель юридической службы нашего банка, Гневит Хемиц. Итак, господа, нам предстоит сейчас провести процедуру установления личности данного молодого человека и получить от него ответы на ряд вопросов, которые должны пролить свет на возможную причастность его к убийству пока еще не опознанной девочки», официальным голосом с оттенками недоброжелательности объявил начальник полиции. «Кузнец Вальгбрек, вы утверждаете, что данный мальчик является вашим сыном?» «Да, мы с женой его усыновили полгода назад, то есть, он не является вам родным, верно? Что вы знаете о его прошлой жизни? Он родился и вырос в проклятых горах, его родной отец неизвестен, а мамой была 13-летняя рабыня искателей, называвшая себя Ликуси. Ее убили искатели, когда Крису было 2 года. Прошу прощения, что вмешиваюсь», — сказал крайне взволнованный Гневит. «Вы что-нибудь еще можете сказать про маму Криса?» «Ликусю в нашей семье хорошо знала только Тома, бывшая рабыня искателей. У нее на глазах девочку привезли искатели в свою банду. Именно она принимала роды Криса, и у нее на глазах бандиты убили Ликусю. Тома же и похоронила тело девочки. Поэтому если вы хотите узнать больше о Ликусе, то вам надо обратиться к Томе». Юрист, которого буквально била нервная дрожь, повернулся к банкиру и тихо сказал: «Срочно оповести всех старейшин». Неестественно бледный Доринер молча кивнул, сделал пару шагов назад и начал проводить какие-то манипуляции со своим рабочим артефактом. «Прошу прощения за помеху процедуре», — извинился юрист. «Мы можем продолжать. Следствие настаивает на досмотре всего имущества, что было у мальчика при себе», — продолжил недовольный комиссар. Гневит вопросительно посмотрел на меня, на что я лишь пожал плечами, подошел к большому столу в центре кабинета и начал на него выкладывать все свое хозяйство. Начал с пистолета в кобуре, который вместе с запасными магазинами вытащил наружу, затем вывалил на стол содержимое рюкзака, в том числе и драгоценности, лежавшие в рюкзаке в отдельном мешке. Наконец пришел черед жилетки серы, из карманов которой я высыпал еще больше драгоценностей. Мои действия сопровождались жуткими трансформациями физиономий всех присутствующих, за исключением Валька, который давно привык к подобным картинам. «Что это?» Капитан показал пальцем на пистолет. «Оружие», — ответил я спокойно. «Я его нашел в проклятых горах. Как оно работает?» «Стреляет кусочками металла. Я хочу видеть, как оно стреляет», — заявил капитан. «Исключено», — отрезал я жестким голосом. «Выстрелы к нему слишком дорого стоят, чтобы я их тратил на демонстрационную стрельбу». «Комиссар, вы не вправе этого требовать», — заявил юрист. «Если только у вас нет свидетельств о том, что девочка была убита неизвестным способом. Тем более, что у нас есть неопровержимые свидетельства о том, что Крис не мог быть убийцей, поскольку в день убийства находился в совершенно другом месте. Комиссар, я могу вам показать, какими кусками металла стреляет это оружие», — сказал я. «Если вы увидите в теле жертвы что-то подобное, тогда и поговорим». После этих слов я среди кучи моего барахла на столе нашел пулю, извлеченную из стены дома, где мы делали пробные выстрелы, и показал ее капитану. «Кирет, еще когда мы только делали пробные выстрелы из пистолета, подсказал мне мысль о том, что нам надо стараться собирать все стреляные гильзы и пули. Вот одну из таких пуль я и носил с тех пор всегда с собой. Хорошо, тогда объясните, откуда все эти драгоценности?» Комиссар изо всех сил сдерживал свою ярость. «Нашел в лесу в тайниках, которые выкопал», — объяснил я, широко улыбаясь своей пугающей улыбкой. «Вы ведь это и сами знаете, так как наверняка ваши люди уже прошли по моим следам и нашли ямки, выкопанные мною. То есть, ты хочешь сказать, что заранее знал места, где находятся эти тайники?» «Ни в коем случае. Просто я умею их находить». «Каким образом?» «А вот это мой личный секрет, который я вам раскрывать не собираюсь. Если не верите, посмотрите в щели вот здесь под плинтусом. Там у вас лежит золотая монета». Комиссар зыркнул на своего подчиненного, на что тот моментально достал перочинный ножик и через пару секунд выудил в указанном месте золотой кругляш. «Любое сокровище, найденное на землях нашего королевства, должно быть зарегистрировано, после чего объявляется розыск его владельцев», — торжественно заявил комиссар. «Если же владелец найден не будет, то в казну королевства с найденных драгоценностей должен быть уплачен налог». «Само собой», — сказал спокойно юрист. «Мы сделаем опись всего этого богатства, список мест, где оно было найдено, после чего вы сможете приступить к поискам его владельцев. И можете не сомневаться, с нашей стороны все будет сделано строго по закону». «Еще бы, я лично за этим прослежу», — оскалился начальник полиции. «Комиссар, у вас есть еще вопросы?» — спросил Гневит. «Если вопросов нет и вы не готовы предъявить веские основания для каких-либо обвинений в адрес Криса Брэка, то мы вынуждены откланяться. Мальчику пора вернуться в семью. Он и так совершенно без причины провел в вашей тюремной камере больше суток. Судя по внешнему виду комиссара, этот день он мог и не пережить. Инсульт, инфаркт, попытка суицида, буйное помешательство. Не берусь судить, что из этого набора первым поставит главного в этом городе полицейского на грань между жизнью и смертью. Пока я с помощью Валька и Дарини разгребал свое имущество со стола в рюкзак, а драгоценности в ящик, предоставленный полицией, следователь что-то вещал начальнику на ухо, но, боюсь, тот ничего из этого не слышал, пыхтя как паровоз на предельном давлении пара. «Все монеты, что были при мне, я в ящик ссыпать отказался», заявив, что это мои карманные деньги. «Да тут больше сотни золотых», — взревел комиссар. «Ну что поделаешь», — невинно посмотрел я на комиссара. «А вдруг мне сладостей захочется во время прогулки?» Приходится с собой носить какую-то сумму на всякий случай. А в тайниках были только вот эти ювелирные украшения и артефакты. После того, как мы все четверо вышли из тюрьмы, сели в карету банка и выехали на улицу, Гневит заговорил. «Вальк, Крис, мы можем прямо сейчас в этом экипаже отвезти вас в столицу, но я вас умоляю, остановитесь на некоторое время в доме Дренера и дождитесь охраны, которая уже срочно выехала за вами. Если с вами, Крис, что-то случится, нам с Дором просто не сносить головы». «А в чем, собственно, дело?» – спросил я удивленно, а потом догадался. «Постойте, Ликуся была знатных кровей, так ведь, нам это необходимо еще проверить, но об этом с вами будут говорить позже», – продолжил юрист. «Я думаю, через день или два к вам в гости приедут очень уважаемые люди и они расскажут все, что знают сами. А пока на всякий случай вы будете находиться под нашей охраной. Поверьте, они постараются ничем вас не стеснять. Ладно, после того, как мы взбесили до предела этого пузатого чинушу, охрана нам действительно не помешает», — рассмеялся я, расслабившись. «Так уж и быть, подождем ваших гостей, и я не против погостить в вашем доме, Дренер. В любом случае это приятнее, чем куковать в тюремной камере». На следующий день мы с Кирытом и Ником с раннего утра отправились на старую дорогу продолжать выкапывание светлячков. По дороге я спросил Ника: «Ты уже определился, хочешь жить в семье кузнецов? Мне трудно судить о том, хочу ли я жить в какой-то семье. Я уже говорил, что моя родная семья была не очень хорошей. Если мне доведется оказаться в хорошей семье, то я, возможно, буду доволен. Но я с такой жизнью не знаком. Пока не попробуешь вкусное, не страдаешь от желания съесть его, верно? Я очень хотел бы каждый день видеть вас с Кирытом и тому с цари, но понимаю, что это невозможно, ведь цари и тома теперь станут жить в одном месте, а вы с Кирытом будете много путешествовать. Я готов с вами ездить по городам равнины, но не хотел бы снова оказаться в проклятых горах. Поэтому я остался бы жить с тамой и цари, но и с радостью готов ездить с вами, если только вы не соберетесь в горы». «Хороший ответ», — улыбнулся я. «Мне он тоже понравился», — присоединился Кирет. «Крис, как ты думаешь, согласятся Вальк с Махой на переезд? А почему нет?» — удивился я. «Ведь мы все сделаем, чтобы им на новом месте жилось лучше, чем здесь. Они достаточно разумные люди для понимания этого. Когда при переезде ты не теряешь, а приобретаешь, то все согласятся на него. Мне во всяком случае не показалось, что семья кузнецов очень уж дорожит жизнью в этом городе, в этом краю. Есть люди, которые влюблены в природу, среди которой они живут, и таких очень трудно убедить переехать в большой город. Но я уверен, Вальк с Махой к ним не относится. Считаю, что нам надо просто дать им немного времени. Тем более, что чем ближе ты живешь к проклятым горам, тем выше вероятность, что твою дочку похитит на мясо. Вальк с Махой должны плохо относиться к этому месту из-за близкого соседства с горам, так как здесь они потеряли свою дочку, и с радостью увезут цари подальше отсюда. Весь день мы провели на дороге, добирая оставшуюся часть урожая. Можно сказать, что мы специально отстранились от обсуждений возможного переезда, давая возможность семье кузнеца самой определиться с этим. Однако была и еще одна причина провести столько времени вне города. Нам просто не хотелось оставлять здесь после своего отъезда то ценное, что получалось так легко и просто добывать. Жадность, будь она неладна. Когда мы закончили со старой дорогой, я спросил своих помощников, а не замахнуться ли нам, понимаете ли, на наши городские улочки. В который раз, проезжая по ним, я вижу то там, то здесь светлячки. Часто они не такие яркие, как мы привыкли раскапывать, но зато многие из них лежат на небольшой глубине. Почему бы нам не побродить по этому городку и не поковырять совочком его земляные улочки, а я буду ковырять маленькой лопаткой, изображая из себя придурковатого ребенка, а вы будете меня сопровождать, изображая из себя заботливых родственников. Как вам такая идея? Надо попробовать, задумался Кирет. Интересно будет посмотреть на улов, что тут вообще может быть за добыча. Ну вот завтра с утра этим и займемся. После ужина, когда все вместе собрались за одним столом, Вальк сообщил, что они всей семьей приняли мое предложение о переезде в крупный город. Сразу встал вопрос, что это за город. «Я подумал и предлагаю Крёйцех, столицу королевства Инлит», — ответил Кирет. «На нашем континенте этот город является центром торговли предметами древних магов. К тому же он находится на пересечении торговых путей в другие регионы, потенциально интересные нам. Ехать туда далековато, больше 1000 километров, но, на мой взгляд, оно того стоит. Кстати, ко мне домой пришлось бы ехать еще дальше. Это по сути другой край земли. Возможно, мы будем путешествовать к новому месту не одни, продолжил Вальк. Я поговорил со своими друзьями, и как минимум еще 3 семьи загорелись желанием присоединиться к нам. Охотников уехать отсюда всегда хватало в нашем городе, но мало кто на это решался в одиночку. Совсем другое дело, когда переезжаешь в составе каравана со своими друзьями. Не знаю, что они скажут про крёйцах, но в крайнем случае они проедут с нами хотя бы часть пути. Путешествовать караваном намного удобнее и безопаснее, согласился Кирет. Что решили с легализацией Томы, цари, Ника и Криса? Кстати, мы поговорили с Ником, и он выразил желание сидеть на 2 стульях. Это как? Опешила Маха. Ник готов путешествовать с нами, но только не в том случае, когда мы с Крисом соберемся в проклятые горы, тогда он будет оставаться с вами. Ах, вот оно что, облегченно рассмеялся Вальк. Такой вариант нас вполне устраивает. Паспорта мы ребятам с тобой оформим, пока будем готовиться к переезду. Нам необходимо раздобыть хорошие фургоны, задержка будет только с ними. Ну и дома продать, конечно. Мой совет, вклинился в разговор я, берите с собой из вещей только самое ценное и то, что понадобится в дороге. Остальное малоценное барахло сбрасывайте здесь без сожалений. Все необходимое для оседлой жизни проще купить на новом месте. Вы ведь уже поняли, с деньгами у нас проблем не будет. И у меня просьба. Я хочу купить 2 щенка. Меня интересуют собаки крупных пород типа волкодавов. Если в городе такие есть, то дайте мне знать. Хорошо, с этим проблем не будет, сказал Вальк. Ой, а я тоже хочу, воскликнула цари с расширенными глазами. Я очень люблю собак. Я найду вам щенков, решительно заявил Прат. Правильно, цари, кивнул я. Девочке полезно иметь 2 больших и грозных собак, способных ее защитить в экстремальной ситуации. Сделаем, глухим голосом сказал мрачный Вальк. Он явно вспомнил свою пропавшую дочку и корил себя за то, что не догадался в те времена обеспечить ее такими защитниками. Прежде всего обращайте внимание на подвижных собак, проинструктировал я. Некоторые породы большие, мощные и грозные, но слишком малоподвижны. Таких удобно держать во дворе или в большом доме. Мне же нужны собаки, способные за день преодолевать 2-3 десятка километров. На следующий день, когда мы отправились гулять по городу, я объяснил Кирету свою задумку насчет собак. В проклятые горы собак с собой не потащишь, но вот если бродить по равнинам, то остро встает вопрос с охраной. Нам троим слишком опасно путешествовать в безлюдных местах и раскапывать тайники. Либо надо нанимать 2-3 сильных бойцов, либо заводить себе стаю сильных волкодавов. Второй вариант мне намного больше нравится, так как у собак не снесет крышу, когда они увидят выкопанный нами клад с кучей золота внутри. Очень разумно, согласился Кирет. Полностью поддерживаю этот план. Мне просто никогда не приходило в голову о поисковом промысле на равнинах, но теперь, учитывая твой талант, это выглядит очень многообещающим. Когда мы гуляли по городу, многие на нас посматривали с удивлением, но в пределах допустимого. Для глухого провинциального городишки это выглядело довольно необычно. Незнакомый мужчина бродит по городу в сопровождении 2 мальчишек, один из которых время от времени ковыряет землю небольшой лопаткой, а второй таскает с собой небольшое ведерко, в которое первый сбрасывает выкопанные комки земли. Иногда мы останавливались в безлюдном месте, где Ник вываливал на землю содержимое ведерка, а я в этой кучке быстро выбирал светлячков. Ими обычно оказывались монеты или мелкие ювелирные изделия, колечки, сережки или обломки более крупных украшений. Чаще всего они оказывались серебряными, но попадалось и золото. И практически не встречалось ничего, что можно было бы опознать как изделие из эпохи древних магов. То есть, такие прогулки по городу могли принести за день неплохой улов по местным меркам, хотя он и оказывался намного скромнее добычи в проклятых горах. Но поиск на равнине имел серьезный плюс. Здесь не надо было так сильно рисковать своей жизнью и здоровьем. Вот и получалось, что поисковый промысел на равнине давал более скромный результат, но зато со значительно меньшими издержками. Изучая новое поле деятельности, я обнаружил, что способен находить даже медики или медные изделия. Медяк я мог заметить на расстоянии в 2-3 метра, и мною он воспринимался как еле заметная полупрозрачная рыбья чешуйка. Так же бледно выглядели колечки или иные изделия из меди. Этот скучный рутинный процесс вдруг оказался прерван, когда мы проходили мимо заброшенного полуразвалившегося дома на одной из окраинных улочек. «Кирет, выясни, что это за дом. Под ним я вижу просто охренительный тайник. Было бы неплохо купить данную развалюху, выкопать клад и бросить эту недвижимость как мусорный отход нашего промысла». Умник сходил к соседним домам и пообщался с их обитателями. Выяснилось, что этот дом считался проклятым, и когда-то давно в нем жил искатель сокровищ, часто рывшийся в развалинах возле ущелья. Сам он прожил недолго, а те, кто селился в доме после него, иногда заболевали какими-то непонятными хворями, из-за чего в конечном итоге дом опустел и был совсем заброшен. Никто не хотел не только жить в этой хибаре, но даже не находилось желающих снести ее и построить на этом месте что-то новое. Имущественные права на эту проблемную недвижимость в конечном итоге оказались в городской управе. Вернувшись в дом кузнеца, поговорили с Вальком о найденной хибаре. Услышав о нашем желании ее купить, кузнец заметно помрачнел, так что пришлось его успокаивать, уверяя, что никому ничто не угрожает. Даже рассказали ему о моих уникальных талантах, после чего у него настроение заметно улучшилось, но он все-таки предупредил о том, что покупка этого дома сразу же привлечет к нам внимание чуть ли не всего города. Это сильно озадачило, но ради большой добычи мы все-таки решились на эту авантюру. «Пойми, Вальк», — сказал я, — «мы ведь отсюда все равно скоро уезжаем. Какое нам дело, что про нас будут после этого говорить горожане?» «Хорошо, я куплю этот дом», — скрипя сердце согласился Вальк, — «но предупреждаю, никто из моей семьи даже близко не подойдет к этому дому, особенно цари. Хватит уже с нее этих гадостей проклятых гор. Не переживай, я даже никак этому делу не буду привлекать», — успокоил я Валька, — «все сделаю сам». Пока Вальк улаживал в городской администрации вопросы с покупкой проклятого дома, мы закончили обход городских улочек. И вот наконец я получил возможность залезть в развалюху. Вначале я никого с собой не взял, объяснив это Кирету тем, что вижу вокруг тайника облачко магической энергии. С этим кладом мне придется действовать очень осторожно. Выяснив, что клад замурован в каменную кладку фундамента, и определив безопасное расстояние до него, я позвал Кирета и объяснил ему ситуацию. «Смотри, вот здесь в фундаменте замурован клад», — сказал я и бросил камешек в нужное место. «Ближе чем на 2 метра к нему приближаться нельзя. Вот граница облачка магической энергии», — указал я на две палки, воткнутые в землю бывшего подвала, так как пол в доме уже давно провалился вниз. «Перед нами стоят следующие задачи. Раздолбать этот участок фундамента, вытащить содержимое тайника сюда на землю, определить, на каких предметах в нем сидят жабы, очистить эти предметы от жаб. Я так понимаю, нам надо заказать Вальку инструменты, которыми ты мог бы расколупать фундамент с безопасного расстояния». Когда мы объяснили Вальку, что нам требуется, он заявил, что должен сам увидеть фронт работы, чтобы понять, какой инструмент лучше подойдет. «Крис, ты гарантируешь, что я не пострадаю, войдя в этот дом?» — спросил он настороженно. «Вальк, ты же ходил по моим дорожкам в опасной зоне, а твой сын столько дней лазил с нами по таким местам, где этого дерьма было выше крыши, и ничего ему не сделалось. Как видишь, он жив, здоров, и лучшим показателем этого является то, что он смотрит щенячьими глазами на цари и пускает слюни». После этих слов Вальк расхохотался и махнул рукой. «Ладно, пошли уже в этот проклятый дом». Глава 15. Судьбоносный меч. Оказавшись на месте и ознакомившись со всеми ориентирами, он уверенно заявил: «Раздолбаем мы с сыном этот фундамент, но мне потребуется день на ковку нужных инструментов. Тогда сразу надо сделать еще и что-нибудь такое, чем я мог бы с этого расстояния ковыряться в кучке мелкого барахла, вытаскивая из него отдельные небольшие предметы. Ну там крючок и щипчики с длинными ручками. Сделаем». Через день мы снова оказались на месте. Вальк и Прат вооружились длинным багром с очень прочным стальным наконечником, а также киркой на длинной ручке. Хоть кузнецы и были крепкими ребятами, но долбить фундамент им пришлось полдня. Слишком уж тяжело это оказалось делать с расстояния в 3 метра, так как я на всякий случай решил подстраховаться и увеличил безопасную дистанцию в 1.5 раза. Наконец нашему взору предстал сундук средних размеров, который кузнецы подцепили своими инструментами и вывалили на заранее приготовленный деревянный щит. После этого им пришлось некоторое время помучиться, чтобы разбить ящик, освободив его содержимое. Дальше я планировал действовать сам, но реальность меня обломала, моих сил не хватало оперировать такими длинными и тяжелыми инструментами. Поэтому за дело взялся Кирет, которому продолжили помогать кузнецы. Разворошив кучку барахла, они начали поочередно захватывать все предметы в ней по одному и относить их в сторону на 1,5-2 метра, что позволяло мне определить наличие или отсутствие жабы на нем. Так мы постепенно разделили содержимое клада на две кучки. В одной оказалось 4 предмета с жабами, а остальное было чистым.